Пули впиваются в грудь, брюхо, лапы. Кровь, черная и густая, брызжет на песок. Но ящер не падает, он идет. Я отступаю, оглядываюсь. Решетка, там, за ней, красные, лис, другие. Они смотрят на меня, ждут сигнала. «Ставьте заряды», — кричу я. Лис кивает, исчезает в темноте коридора. Ящер рычит, плюется огнем. Я прыгаю в сторону, продолжаю стрелять. Капитан вскакивает с места. «Остановите бой». Его голос гремит над ареной. Сигнал сирены. Но весельчак перекрывает ее своим криком. «Бой окончен», — он хохочет. «По-моему, капитан, он только начинается». Ящер бросается на меня в последний раз. Я отскакиваю к решетке. Чудовище несется за мной и врезается головой в прутья. Решетка гнется, но выдерживает. Ящер застревает, его морда просунута между прутьев. «Взрывайте!» — ору я. Три взрыва. Один — прямо в решетку, где застрял ящер. Два других — в противоположных концах арены. Песок вздымается, металл рвется. Ящер взвывает и затихает, повиснув на прутьях. Но его тело завалило выход красным. «Толкайте!» — кричит кто-то из-за решетки. Бесполезно. Зато двое других ворот, зеленых и желтых, поднимаются. Кто-то подкладывает скамьи, не давая запорам вновь опуститься. Оттуда высыпают бойцы в разноцветных повязках. И тут сама арена оживает. Стены дрожат. Панели отваливаются, открывая скрытые лестницы, арки, проходы. Вниз на песок падают те из зрителей, кто свешивался с краю, пытаясь разглядеть происходящее получше. Корабль слышал взрывы. Как я и условился с ним через малыша, это сигнал к началу. Он начинает превращать арену в наш путь наверх. Бунт начался. Капитан кричит что-то своим охранникам, но его голос тонет в реве толпы, устремляющейся к выходам наверху. Я поднимаюсь, скидываю термозащиту. Она слишком сковывает движение. Хватаю топор, оглядываюсь. Красные все еще заперты. Но у меня есть другой путь. За мной. Кричу я зеленым и желтым. На свободу. Те подхватывают крик, вздымая вверх оружие, и бегу к ближайшей лестнице, которая ведет прямо к ложе капитана. Лестница передо мной внезапно оживает, ступени выдвигаются из стены, образуя спиральный подъем, ведущий прямиком в VIP-зону. Корабль держит слово, но и охрана не дремлет. Белоснежные мундиры мелькают в проеме дверей. Моряки капитана, не те забитые узники с нижних палуб. Это профессионалы, вооруженные до зубов. Арбалеты наперевес, сабли с синим отливом, наверняка зачарованные. Первая стрела пролетает в сантиметре от моего виска, вонзаясь в стену с глухим чпонг. Я не останавливаюсь. Пистолет-пулемет на плече, пожарный топор в руке, в тесноте коридоров это хорошее оружие. Первого моряка встречаю ударом в лицо. Топор вгрызается в челюсть, кровь брызжет на ржавые стены. Тело падает, перекрывая проход следующему. Вперед, ору я через плечо. За мной грохочут десятки ног. Зеленые, желтые, даже пара красных, все, кто успел прорваться через арену. Теперь мы одна банда. По крайней мере, пока не возьмем корабль в свои руки. Второй охранник выскакивает слева. Сабля сверкает в тусклом свете фонарей. Я парирую топором. Ствол МП-5 упираю ему в живот и жму на спуск. Тра-та-та. Пули рвут мундир. Тело дергается, но он не падает. Вместо этого вцепляется мне в плечо. Тянет к себе. Из-за его спины появляется третий, арбалет наготове. Я бью топором по руке, хватающий меня, ствол пистолета-пулемета уходит в сторону, очередь прошивает воздух. Арбалетчик стреляет, стрела вонзается мне в бок, пробивая кожу, но не глубже. Подкладка термокостюма спасает. «А-а-а!» — рычу я, вырываюсь и рублю топором по шее первого. Кровь хлещет фонтаном. Второй моряк перезаряжает арбалет, но я уже на нем, удар обухом в висок. И он наседает, топот за спиной усиливается. Мои люди врываются в коридор, сметая остатки охраны. Кто-то кричит, кто-то падает, сраженный стрелой, но большинство прорывается дальше. Снизу из тоннелей под ареной доносится гулкий удар, за ним следует нарастающий рев толпы и топот бегущих ног. Выходы в общую зону открыты, доносится сзади. Значит, корабль не подвел. Теперь нейтралы хлынут наверх, пополняя наши силы. Я бегу вперед, минуя повороты, выхватывая из памяти схему, которую изучал последние дни. VIP-ложа должна быть прямо передо мной. И вот она, пусто. Шикарные кресла, столы с недопитым вином, тарелки с закусками, все брошено в попыхах. Капитан и его гости сбежали, но недалеко. Искать, командует кто-то из зеленых. Толпа рассыпается по выходам. Часть устремляется на верхнюю палубу. Зрители побегут именно туда, их нужно перехватить, не дать сбежать в город, чтобы не привели оттуда подмогу. Совет офицеров решил, что их нужно взять в заложники, по крайней мере пока не захватим власть на корабле. Другие проверяют боковые коридоры. Мне это не нужно, я ищу капитана, только он знает, где Марвин, только он может сказать, где сейчас сундук. Кречет, окликает меня лис, вытирая окровавленный клинок. Они ушли в служебные коридоры, там лабиринт. Глава 25. Знаю, я разворачиваюсь и бегу к узкому проходу за ложей, туда, куда обычно выводят особо важных гостей. Несколько узников следуют за мной. Стены здесь плотно сжаты, будто корабль нехотя пропускает нас. Воздух густой, пахнет маслом и металлом. Внезапно стена передо мной дрожит и разъезжается в стороны. Из темноты выходят безликие. Мы замираем. Их трое. Замотанные в грязные тряпки, с пустыми лицами, они стоят неподвижно, будто оценивая нас. Черт, бормочет кто-то сзади. Но один из безликих поднимает руку и указывает вглубь коридора. Туда, шепчет он, голос как скрип ржавых петель. Сундук унесли туда. Я переглядываюсь с лисом. Ловушка, не знаю, но выбора нет. Пошли, мы бежим по указанному пути. Коридоры становятся шире, стены покрыты резными панелями, пол – полированным деревом. Это уже не тюремные переходы, это покой капитана. И тут из боковых ответвлений высыпает отряд моряков. Засада, кричит лис. Стрелы свистят в воздухе. Одна вонзается мне в плечо, пробивая куртку. Боль пронзает тело, но я даже не останавливаюсь. Огонь. Маги среди зеленых и желтых вскидывают руки. Голубые вспышки заклинания освещают коридор. Один из моряков взрывается изнутри, его тело разрывает на куски. Другой падает обугленный, но их больше. Я стреляю на ходу, МП-5 плюется свинцом. Очередь срезает двоих, но третий успевает выстрелить из арбалета. Стрела вонзается в живот игрока. Он хрипит, падает, но тут же его подхватывают свои. Вперед, ору я, по широкой дуге замахиваясь топором. Ближний бой, теснота, кровь на стенах. Моряк бросается на меня с саблей, я парирую топором, бью коленом в пах, затем рукоятью пистолета-пулемета в лицо. Хруст кости. Лис сражается рядом, его механические ноги позволяют двигаться быстрее, чем обычному человеку. Он вспарывает живот одному, отрубает руку другому. Но их слишком много, кричит. Лис указывает на дальний конец коридора. Капитан, я поворачиваюсь. В проеме двери, ведущей в роскошные покои, стоит он. Высокий, в белом мундире с золотыми пуговицами. Лицо бледное, глаза холодные, как лезвие. Капитан, и за его спиной, силуэт в плаще с капюшоном и горящими под ним глазами. Марвин, вперед, кричу я. Но капитан резко хлопает в ладоши, и тяжелые двери захлопываются перед нами, отрезая нам путь. Я вжимаюсь в стену, чувствуя, как арбалетные болты моряков клюют ржавый металл за моей спиной. Осколки краски и стружки летят в лицо. Стреляю в кучкующихся возле поворота моряков. Кто-то кричит и падает. Где-то рядом лис перезаряжает свой арбалет, его пальцы ловко щелкают по тетиве. «Прикрывай!» — кричу я, доставая телефон. Экран светится тусклым синим светом. Сумка жужжит у меня на плече, будто чувствуя мое намерение. После взрывов на арене лимит веса снова увеличился, значит, можно заказать что-то серьезное. Пальцы скользят по экрану, удаляю ненужное. Первый сгоревший костюм, коробки из-под пиццы, пустые обоймы, потерянные где-то на нижних ярусах, пустые банки от проданных обезболивающих, все, что тянет лишние граммы, но не пригодится в ближайшие минуты. Сумка на мгновение тяжелеет, будто вбирает предметы обратно в себя, а затем снова становится легкой. Взрывной заряд, 3 килограмма, дистанционный детонатор, магнитное крепление. Сумка дергается, как живая, и через секунду в руке оказывается плоская коробочка с мигающим светодиодом. Я прижимаю ее к дверям капитанской каюты. Магниты с щелчком фиксируют заряд на металлической поверхности. Отходим. Командую я, отступая назад. Стреляю на ходу, опустошая очередную обойму и заставляя моряков укрыться за массивными колоннами возле входа в зал. Лисы и остальные узники медленно отползают по коридору, отстреливаясь от моряков. Те вновь напирают. Стоит мне начать перезаряжаться, но в узком пространстве их численность не дает преимущества. Заклятия и пули летят в обе стороны, ударяясь о поднятые магические щиты. Один из зеленых падает, сраженный стрелой в горло, но остальные держат строй. Я нажимаю кнопку на детонаторе. Грохот разрывает воздух. Двери каюты взрываются внутрь, превращаясь в дождь из металлических осколков. Волна горячего воздуха бьет мне в лицо, заставляя прикрыть глаза. Когда я открываю их, коридор заполнен дымом и криками раненых моряков. Теперь рычу я и бросаюсь вперед. Узники подхватывают мой порыв. Мы врываемся в пролом, давя отступающих врагов. Кто-то стреляет мне в спину, стрела царапает бок, но не глубоко. Я даже не оборачиваюсь. Мы вваливаемся в дымящийся проем на месте двери. Каюта капитана – это просторное помещение, больше похожее на тронный зал, чем на жилую комнату. Высокий потолок, украшенный резными балками, стены, обитые темным деревом, массивный стол с картами и документами. И за этим столом – капитан. Он стоит, бледный, с поднятыми руками. Его белый мундир запачкан дымом, золотые пуговицы сверкают в свете люстр. А рядом он – граф Марвин. Высокий, в черном плаще, с капюшоном, наброшенным на лицо. Но даже в тени видны его глаза, два уголька, горящих холодным огнем. Я навожу глоцк на капитана, вторым пистолетом целюсь в Марвина. «Шевельнетесь, умрете», — говорю я, но мой голос звучит хрипло, будто пропущен через терку. Лис входит за мной, его механические ноги скрипят по полу. «Капитан», — говорит он, — «вы проиграли, сложите полномочия». Капитан дрожит, его пальцы, украшенные перстнями, сжимаются в кулаки, но голос предательски срывается. «Я признаю свои ошибки. Позвольте мне покинуть корабль, я больше не вернусь». «Как мило», — хрипит один из зеленых, входящий следом за нами. «Ты думаешь, мы забудем, как ты травил нас в этих трюмах?» Капитан отступает к столу, его глаза мечутся между нами. «Я не хотел, это были приказы сверху. Заткнись», — бросаю я. Но тут Марвин подает голос, и все замирают. Его речь – это не звук, это что-то другое. Словно человеческими словами пытается пользоваться существо, которое никогда не слышало их значения. Голос проникает прямо в череп, заставляет сердце замереть в груди, как будто кто-то сжал его в кулаке. «Побил, так звала меня незабудка. Мое имя на его языке звучит как приговор. За тобой должок. Я стискиваю зубы. Насколько мне известно, долг за тобой. Ты обещал мне деньги за сундук». Марвин медленно качает головой. «Сундук уже у меня. Фуэго нашел его только благодаря мне», — говорю я. «И ты знаешь, что без ключа он бесполезен. А ключ, угадай у кого?» Глаза Марвина вспыхивают ярче. «Ключ мне не нужен. И сундук тоже». Он протягивает руку, и со стола в его пальцах оказывается тот самый сундук. Увесистый, покрытый морскими наростами, будто пролежавший на дне океана века. Марвин кладет его передо мной. «Нашу сделку я считаю расторгнутой». Он вскидывает руку, и в воздухе появляется бумага. Она материализуется из ниоткуда, с печатями и подписями, и прилипает к моей сумке, словно приклеенная воском. «Раз сделка расторгнута, я требую вернуть аванс». Я смотрю на бумагу. Сначала буквы кажутся чужими, но затем текст обретает смысл. «Судебное извещение. В счет погашения долга имущество должника подлежит удержанию». «У меня сейчас нет этих денег», — говорю я, но голос звучит неуверенно. Марвин молчит. Прячу один из пистолетов в кобуру. Тянусь к сумке, пытаюсь открыть молнию, но пальцы скользят по ткани, будто она стала монолитной. «Что?» Сумка не открывается. Я дергаю сильнее. «Ничего». Лис смотрит на меня, прищурив глаза. Кричит, но я уже не слышу его, потому что понимаю. Сумка больше не моя. Марвин только что отобрал ее у меня, и теперь я остался с пустыми руками. Посреди вражеского корабля, среди людей, которые доверились мне, и с графом, который смотрит на меня так, будто я уже мертв. Граф делает шаг ко мне. Я выхватываю цолт, стреляю из него и Глока в другой руке. Пуля срывает капюшон с его головы. Дым струится во все стороны, словно волосы на ветру. Глаза, горящие во тьме, смотрит на меня, будто бы ухмыляясь. Стреляю снова и снова, пули легко проходят сквозь дым и складки мантии, не останавливая его ни на миг. Марвин медленно подходит, и я даже не сопротивляюсь. Его голос парализовал мое тело, но это не главное. Я не могу пошевелиться от осознания того, что проиграл. Проклятый монстр все спланировал заранее. С самого начала его интересовала лишь сумка. Именно за ней Фуэго пришел в таверну, а не найдя меня, сжег. Рука Марвина тянется к сумке на моем плече, пальцы смыкаются на ремне. Я не дергаюсь, не отшатываюсь, привык, что она всегда возвращается. Или просто надеюсь, что это снова произойдет. Но в этот раз, нет. Граф отстегивает сумку одним движением, словно снимает с меня кожу. Она больше не жужжит, не дергается в его руках, как живая. Просто висит, безжизненная, как обычный кусок ткани. «Что это?» – спрашиваю я, голос хриплый, будто пропущенный через мясорубку. Марвин поворачивается, унося сумку к столу в дальнем углу каюты. Его плащ шуршит по полу, оставляя за собой едва заметный след, будто он не совсем касается земли. «Решающая справедливость», – отвечает он, и слова его звучат так, будто их произносит не человек, а что-то большее. «Высшая магия новых богов. Она имеет власть даже над чудесами старого мира. Я считаю шаги. 1, 2, 3. Каждый метр, что отделяет меня от сумки, словно ножом врезается в сознание. 7, 8, 9, 10. Граф пересекает невидимую черту, предел, за которым предметы из сумки должны исчезать. Я сжимаю пистолеты в руках, Глоцк и Цолт, они без таймеров, исчезнут сразу, как только выйдут за радиус сумки. Я специально не ставил их, чтобы никто не мог украсть оружие. Считаю секунды. 1, 2, 3. Но пистолеты не исчезают. Вместо них исчезаю я. Тьма. Абсолютная, густая, как чернила. Ни звука, ни ощущения тела, только пустота. Я пытаюсь крикнуть, но у меня нет рта. Пытаюсь схватиться за что-то, но нет рук. А потом, хлоп, я стою на темной улочке. Воздух пахнет бензином, табаком и влажным асфальтом. Вдалеке гудят машины, где-то смеются пьяные голоса. Я вдыхаю полной грудью и кашляю. Горло дерет от смога, но это мой смог, мой воздух. Я оглядываюсь. Знакомые пятиэтажки, покосившиеся фонари, лужи после недавнего дождя. Это та самая улица, по которой я шел из банка с авоськой, набитой деньгами. 3 миллиона, все, что осталось от моей прошлой жизни. И тут, шаги, тяжелые, неспешные. Прямо за спиной, я помню эти шаги, сейчас будет удар, я резко отшатываюсь в сторону, едва не падая, и тут понимаю, что снова одноногий, едва удерживаю равновесие на костылях, парень в черной куртке бомбере и вязаной шапке оступается, его металлический лом со звоном падает на асфальт, он матерится, пытается сохранить равновесие, но я уже тычу ему в лицо костылем, перехватываю его поудобнее и бью парня по голове, 1, 2, 3. Он падает, хрипит, но я не останавливаюсь. Бью снова, снова, пока его тело не обмякнет, а глаза не закатятся. Только тогда останавливаюсь. Дрожащими руками поднимаю оброненную авоську, деньги на месте, и иду. Хромаю к общежитию, к своей комнатенке на 4-м этаже. Лестница скрипит подо мной, запах плесени и дешевого табака въелся в стены. Ключ поворачивается в замке с трудом. Будто и он не хочет меня впускать. Дверь открывается с противным скрипом. Комната. Моя комната. Убогая, обставленная рухлядью. Потертый диван с пятнами, стол, заваленный пустыми банками из-под пива, венгерский шкаф, который вот-вот развалится. На стене фотографии. Я подхожу ближе. Африка. Ближний Восток. Южная Америка. Я на всех снимках, в форме, с оружием, среди таких же, как я, наемники. Солдаты удачи. Те, кому не нашлось места в нормальном мире. Сколько лет назад это было? Казалось, у меня был второй шанс. Жизнь, полная приключений, где я снова мог быть кем-то. А теперь, я бросаю авоську под кровать, ставлю чайник на плиту. Вода закипает быстро, пар обжигает пальцы, когда я наливаю ее в стакан с заваркой. Включаю телевизор, старый электронно-лучевой, с размазанным изображением. Местные новости, что-то про дорожные работы и повышение цен. Картинка рябит и звук заикается. Опять помехи. Переключаю на аналоговый канал. Экран снежит, зато хотя бы понятно, о чем говорят. Экран мигает, рябит, но вдруг я замечаю. Я смотрю телевизор только одним глазом. Рука сама тянется к лицу, пальцы нащупывают пустую глазницу. Что? Я вскакиваю, стакан падает на пол, чай растекается по линолеуму. Сердце. Я не чувствую сердцебиения. Рубашка расстегивается одним рывком. Майка под ней прилипла к телу, я срываю и ее, и вижу, дыру, круглую, ровную, будто вырезанную лазером, сквозь нее просвечивает спина, ни крови, ни боли, просто, пустота, на экране телевизора появляется надпись, возврат осуществлен не полностью, возврат не может быть выполнен, ошибка, я сжимаю кулаки, какого хрена, надпись меняется, возврат был осуществлен некорректно, несовпадение массы, ошибка. Из-за нарушений правил транспортировки объект будет уничтожен. Просим прощения за причиненные неудобства. Внизу, две кнопки. Ок и отмена. Какого? Я не хочу, чтобы меня уничтожали. Ору я на телевизор. Тычу пальцем в отмена, чуть не продавливая пульт насквозь пальцем. Старый пластик трещит в руках. Новая надпись. Уничтожение отменено. Спасибо. Объект будет перемещен в исходную точку через 3. Подожди. Кричу я, но телевизор не слушает. 2. Я хватаюсь за стол, но пальцы проходят сквозь него. 1. Тьма. И я снова падаю. На пол каюты капитана. Голова гудит. Тело будто разобрали и собрали заново. Меня выворачивает прямо на дорогой ковер. Отплевываюсь. Лис склоняется надо мной. Его механические ноги щелкают. Кречет. Ты живой? Я хватаюсь за грудь. Дыр нет. Механическое сердце ритмично отбивает такт. Но сумки. Сумки больше нет. Где он? Кричу я. Лис показывает рукой в сторону выхода. Прости, не смогли его остановить. Его голос. Я хватаю сундук с пола, вскакиваю и бегу к выходу. Мимо парней, мимо капитана, которого они держат на мушке. Я должен догнать этого фокусника. Я бегу по коридорам, сжимая сундук так, будто он может раствориться у меня в руках. Металл холодный, шершавый от морской соли, будто его только что вытащили со дна. За спиной, крики, топот, лязг оружия. Бунт еще не закончен, но корабль уже наш. Осталось только выполнить свою часть сделки. Но это может подождать. Первым делом нужно догнать Марвина и вернуть сумку. Бегу к выходу на палубу. Граф наверняка попытается сбежать. Поворот, и передо мной острый красавчик. Девушка застывает, ее глаза расширяются при виде сундука. Ты нашел его. Ее голос дрожит, пальцы сжимаются в кулаки. Я делаю шаг в сторону, но она бросается ко мне, хватает за рукав. Отдай его мне, кричит. Пожалуйста, не могу. Ты даже не знаешь, что в нем. Знаю. Кораблю нужен сундук, а мне нужны деньги, которые он от меня прячет. Я мягко отталкиваю ее, но она не отступает. Красавчик подходит ближе, его рыжие брови нахмурены. «Я думал, ты с нами», — фыркает он. Я пожимаю плечами. «Все это ради денег», — Астра смотрит на меня, и в ее глазах что-то ломается. «Все всегда ради денег», — отвечаю я. «Или ты думаешь, бунт устроили из любви к искусству?» Она сжимает губы, затем внезапно снова бросается вперед, пытаясь вырвать сундук. Я уворачиваюсь, толкаю ее плечом, слишком резко. Она падает на колени, но тут же поднимается, лицо горит. То, что внутри, важно не только для меня. Голос ее срывается. Это важно для всех. Я вздыхаю, тру переносицу. Ладно, кораблю нужен только контейнер. Можешь забрать то, что внутри. Ее глаза загораются. Она вскакивает, протягивает руку. Открывай. Я тянусь к боку, там, где обычно ношу сумку. Черт, что? Ключ в сумке. В какой сумке? В той, что только что украл Марвин. Астра зажмуривается, будто пытается сдержать крик. Красавчик хватает ее за плечо, но она отстраняется. Значит, мы не можем открыть его, не сейчас. В этот момент из тени выскальзывает малыш. Его худенькая фигурка почти невесома, глаза горят в полумраке. Ключ не нужен, говорит он. Что? Сундук? Часть корабля. Он откроется для него. Малыш прикасается к замку пальцем. Щелчок, свет, ослепительный, белый, как вспышка магния. Я зажмуриваюсь, но даже сквозь веки вижу, как из сундука вырывается что-то, не предмет, не вещь, а чистая энергия. Оно взмывает вверх, пронзает потолок, оставляя после себя лишь теплый воздух, запах василькового луга и звон в ушах. Астра вскрикивает и бросается к лестнице, ведущей на палубу. Красавчик, за ней. Я остаюсь на секунду, глядя на пустой сундук. Смотрю по сторонам в поисках безликих. Не вижу ни одного. Да куда они все запропастились? Граф точно уйдет, если займусь сундуком сейчас. Недолго размышляю, затем протягиваю его малышу. Передай кораблю. Я свою часть договора выполнил. Но не вздумай сам спускаться вниз. Понял? Просто отдай этим. Надеюсь, и он выполнит свою часть уговора. Но я в этом совсем не уверен. Бомба на нижней палубе исчезла, и теперь мне нечем угрожать. Паренек кивает, обнимает сундук, как ребенка, и исчезает в темноте. Я бегу наверх на поиски проклятого графа. Ночное небо над палубой пронзает свет. Перед ним меркнет даже сияние диска и полумесяца, двух лун сестер. Звезда. Нет, что-то большее. Оно медленно поднимается выше, вспыхивает еще ярче, и на секунду ночь становится днем. Затем гаснет, растворяясь в черном бархате неба. Астра стоит у борта, Ее пальцы вцепились в поручни. По щекам бегут слезы, но она улыбается. Красавчик молчит, его лицо бледное, глаза не отрываются от неба. «И что это было?» Спрашиваю я. «Не знаю», шепчет Астра. «Но теперь все будет как раньше». Я вспоминаю слова капитана корабля. «Все, что попадает в сундук, исчезает из реальности». «Ты уверена?» «Да». «А что там теоретически могло быть?» Она пожимает плечами. «Что-то важное. Что-то, что забрали у этого мира». Я чертыхаюсь и отхожу. На палубе хаос, но контролируемый. Члены банд держат под прицелом гостей, которые жмутся к борту. Никто не сбежал, паром все еще у борта. Мы с головорезами начинаем методично собирать гостей в группы и конвоировать обратно в утробу корабля. Теперь они наши пленники. Я внимательно осматриваю каждого, лицо, глаза, сумки. На то, чтобы прочесать и рассортировать толпу, у нас уходит час, если не больше. Его нигде нет. Чертов граф растаял как дым, кричит. Лис машет мне. Мы их всех собрали. Капитана заперли в каюте. Графа Марвина видели? Парня в капюшоне и с моей сумкой на плече? Нет. Я киваю и иду вдоль борта, всматриваясь в оставшихся еще на палубе людей, но не нахожу ничего. Из глубины моря под нашими ногами доносится гул. Корабль содрогается, люди на палубе падают с ног, теряя равновесие. Берег, горящий огнями порта, медленно начинает ползти к носу корабля. Я бросаюсь назад, к выходу на палубу. Что происходит? Кричу я Лису. Корабль снялся с якоря. Глава 26. Толпа в каюте капитана растет с каждой минутой. Командиры банд, их посланники, простые бандиты, все врываются сюда, перебивая друг друга вопросами. Кто управляет кораблем? Нахрен мы разворачиваемся? Куда мы вообще плывем? Никто не может дать ответа. Я пробиваюсь сквозь толпу к капитану. Он сидит на полу, скованный, под присмотром двух красных. Его белый мундир запачкан, лицо бледное, но в глазах не страх, а какое-то странное ожидание. Я хватаю его за шиворот, приподнимаю. Как управлять кораблем? Он смотрит на меня, губы дрожат. Медальон, где он? Граф Марвин забрал его. Я стискиваю зубы. В этот момент дверь распахивается, и внутрь вваливается Лис. Его механические ноги скрипят, лицо покрыто потом. Он нервно хохочет. Корабль, похоже, решил зайти в порт. Я отпускаю капитана, поворачиваюсь к толпе. Граф решил выбросить корабль на мель. С такой осадкой мы не дойдем до берега, застрянем на отмели. Зачем ему это? Кто-то кричит сзади. Чтобы нас всех похоронить здесь. Я оглядываюсь. Ищем графа Марвина. Высокий, в черном плаще, глаза горят. Кто-нибудь видел? Один из зеленых подает голос. Видел этого хмыря в нашем секторе. Шел в общую зону. Когда? Пару часов назад. Я чертыхаюсь. Сундук. Теперь, когда я добровольно отдал его кораблю, граф снова хочет его заполучить. Значит, он пойдет в лес. Сколько у нас времени? Спрашиваю я Лиса. Тот пожимает плечами. Пара часов. Может, чуть больше. Меньше, хрипит капитан. Воды здешнего порта мелкие. Я разворачиваюсь и бросаюсь к выходу. Астра и красавчик шагают за мной. Ты знаешь, куда он пошел? Спрашивает она. Вниз. Мы бежим по коридорам, спускаемся по лестнице, заваленной трупами. Арена, тоннель, площадь перед шахтой-колодцем. Я останавливаюсь, задыхаясь. Шахта уходит вниз, в темноту. Я смотрю наверх. Оттуда нас спускали сюда. Там есть лифтовая платформа. Интересно, может ли корабль ее контролировать? Безликие, бормочу я. Где они? По дороге вниз ни одного не встретили. Как раз когда они так нужны. Я поворачиваюсь к Астре. Ты раньше говорила с кораблем. Можешь сделать это снова? Она замирает. Ее глаза темнеют. Я попробую. Она закрывает глаза. Ее пальцы сжимаются в кулаки. Да, он слушает. Спроси, где Марвин? Астра молчит несколько секунд. Потом вздрагивает. Внизу, у водопада. Водопад пустых надежд, вспоминаю я. Он идет к лесу, шепчет Астра. Корабль он боится. Чего? Самого себя. Того, во что он может превратиться. Лифт скрипит, будто корабельные духи недовольны нашим вторжением. Металлическая платформа с низкими откидными бортами, больше похожая на поднос, чем на кабину лифта, медленно опускается в бездну. Мимо нас проплывают ярусы один за другим, ржавые, облупленные, с торчащими балками, словно ребра скелета. Воздух густеет с каждым метром, пропитываясь запахом сырости, металла и чего-то кислого, как будто корабль дышит нам в лицо. С каждой новой палубой корабль все больше начинает напоминать пещеру. Астра стоит у противоположной стенки, пальцы вцепились в ржавый борт. Ее лицо бледное, глаза полуприкрыты, она слушает, говорит с кораблем. Красавчик рядом с ней переминается с ноги на ногу, то и дело листая книгу заклинаний. Не уверен, что в такой темноте он может что-то в ней разглядеть, но он все равно листает страницы, будто от этого зависит наша скорость. «Сколько еще?» – спрашивает он, пытаясь разрядить тишину. «Час, думаю», – отвечаю я, не открывая глаз. «Пешком бы ушел весь день», – красавчик фыркает. «Ты вообще понимаешь, что мы лезем в пасть к чертям?» «Понимаю. Я не понимаю, зачем вы сюда поперлись? Разве тебе не страшно одному?» Я пожимаю плечами. «Страшно, это когда не знаешь, что ждет. А я знаю. Там лес, граф и сундук, который надо вернуть. Все просто. Просто», передразнивает он. «А если корабль решит нас сожрать по дороге, тогда хотя бы не придется объяснять парням наверху, почему мы влетели на отмель». Красавчик хмыкает, но замолкает. «Попроси корабль, чтобы деньги заранее приготовил», говорю я девушке. Астра внезапно вздрагивает, ее веки приподнимаются. Корабль спрашивает: «Зачем тебе деньги?» — говорит она, глядя на меня с легким подозрением. «Чтобы отдать долг». «Какой долг?» «Тот, что появился, когда я их взял у Марвина». Она хмурится, но кивает и снова закрывает глаза. Минуту молчания, потом: «Он говорит, что приготовит». Но она морщится, он странный. Голос прерывается. «Будто». «Будто что?» «Будто он забывает, о чем мы говорили». «Отлично. Значит, голод уже сказывается». Лифт с глухим стуком останавливается. Выходим, окутанные тьмой со всех сторон. Достаю факел, прихваченный по дороге к лифту, протягиваю конец красавчику. Тот кривится, но щелкает пальцами, искры с них поджигают масло, факел загорается, хотя бы немного разгоняя тьму. Когда я был здесь в прошлый раз, у меня был фонарь и прибор ночного видения. Тьма не была настолько вязкой. Здесь еще холоднее, чем на верхних ярусах. Воздух плотный, будто наполнен водой, каждый вдох дается с усилием. Вдалеке, в слабом свете фосфоресцирующих пуповин, колышется лес, сияя зеленоватым светом. Те самые деревья, тела, подвешенные на пульсирующих стеблях. Они качаются в такт невидимому ветру, их лица пусты, но пальцы иногда дергаются, будто во сне. Я уже был здесь. Во второй раз видеть его не так страшно, но моим спутникам будет нелегко. «Идем. До леса всего-то километр». «Марвин уже там», — шепчет Астра, останавливаясь на полпути от первых стволов. «Корабль чувствует его». «Где именно?» «В центре, у холма памяти». Я киваю, но она хватает меня за рукав. Корабль предупреждает, ее голос дрожит, ему сложно себя контролировать. «Близость к городу, он голоден, очень. Если сундук не вернуть, что тогда?» Она зажмуривается, будто пытается разобрать шепот в своей голове. Он не говорит, только повторяет: «Есть, хочу есть». «Прекрасно». В этот момент из тени выходит Безликий. Его замотанное в тряпье тело движется плавно, будто его ведут за ниточки. В руках сверток, перевязанный веревкой. Он протягивает его мне. «Деньги». «Беру». Быстро пересчитываю. 50 тысяч, как и было. Засовываю за пазуху. «Пошли». Красавчик нервно покусывает губу, его пальцы теребят голубую капсулу слезы. «Ты уверен, что нам надо туда?» — бормочет он. «Нет, мне туда надо, потому что выбора нет. А вы, я вообще не понимаю, зачем следом идете. Возвращайтесь к лифту и ждите меня там. Ты без оружия, а у меня есть пара козырей в рукаве», — он указывает на капсулу. «Если что, я смогу прикрыть отход». «Тогда ты возвращайся», — киваю девушке. Астра резко качает головой. «Я не вернусь одна, и только я могу говорить с кораблем, если что-то пойдет не так. К тому же, я тоже вооружена». Она демонстрирует саблю в ножнах. Я фыркаю. «Тогда не отставайте». Проверяю кинжал на поясе, единственное оружие, что осталось. Все остальное исчезло, когда Марвин забрал сумку. Лезвие холодное, рукоять привычно ложится в ладонь. Идем вперед. Лес встречает нас шелестом. Стебли пуповины шевелятся, будто чувствуют наше приближение. Тела на них поворачиваются, будто бы гонимые невидимым течением. Одно из них вдруг дергается. Астра вскрикивает, хватает меня за руку. Оно посмотрело на меня. Я смотрю туда, куда она указала. Глаза у всех закрыты, пленники корабля будто спят. «Не говори ерунды». «Но я видела». «Не может быть», — бормочет красавчик, но его пальцы сжимают слезу так, что капсула трещит. «Идем», — говорю я, но сам чувствую, как по спине бегут мурашки. Корабль содрогается. Где-то вдали раздается гулкий удар, будто гигантский молот ударил по обшивке. Земля под ногами дрожит. Он торопится, шепчет Астра. Прибавляет ход, чем ближе к порту. Знаю. Наконец чаще расступается. Перед нами холм, покрытый белым песком, будто костяной пылью. На вершине сидит Марвин. Его черный плащ раскинулся вокруг, как крылья вороны. Капюшон, изорванный моими пулями, скрывает лицо, но сквозь клубящуюся тьму мне чудится улыбка. На плече моя сумка, опечатанная белым бланком, раскрытая. В руках он держит что-то, клубок тьмы, мерцающий, как черная дыра. Он вертит его в пальцах, любуясь, будто ребенок новой игрушкой. Увидев нас, он прячет предмет в сундук, что стоит у его ног. Павел, его голос звучит так, будто доносится из глубины колодца. Ты опоздал. Я молча достаю сверток с деньгами и бросаю ему под ноги. Возвращаю аванс. Теперь мы в расчете. Печать на сумке вспыхивает алым светом и сгорает вместе с бланком извещения. В тот же миг сумка дергается, растворяется в воздухе и, спустя миг, появляется у меня на плече, будто живая. Я тут же открываю ее, внутри все на месте. Пистолет, пулемет, патроны, даже термозаряд, который я оставил про запас. Достаю МП-5, передергиваю затвор. Звук металла успокаивает нервы. Сундук, говорю я, наводя ствол на Марвина. Он нужен кораблю, а капитанский медальон мне. Граф медленно поднимается. Его плащ колышется, будто наполнен ветром, которого здесь нет. Граф поднимает руки и встает, отходя от сундука в сторону. У него нет лица, лишь тьма под капюшоном, в которой горят углями два глаза. Но мне кажется, что я вижу улыбку, широкую, неестественную, как трещина на фарфоровой маске. Он снимает с шеи медальон и бросает мне за спину. Корабль содрогается. Палуба кренится под ногами, и я падаю, ударяясь коленом о металл. Астра и красавчик откатываются к ближайшим деревьям. В тот же миг тела на нитях оживают. Руки, висящие безжизненно секунду назад, резко вытягиваются, хватают их за одежду, за волосы. Кричит. Астра кричит, вырываясь. Она выхватывает саблю и срезает стебель держащего нее дерева. Тело, срубленное с пуповины, падает на палубу безжизненной куклой. Замахивается и подрубает второе, то, что держит красавчика. Глаза покойников вспыхивают зеленым огнем, новые деревья устремляются к ним. Я вскидываю МП-5, стреляю в ближайшие стволы. Очередь прошивает два тела, они обмякают, нити, связывающие их с палубой, гаснут, как перегоревшие светодиодные провода. Астра и красавчик отползают назад, к моим ногам. Не спим, рычу я, разворачиваясь на месте. Лес оживает, тела качаются на своих пуповинах, поворачиваются к нам, тянутся. Их движения медленные, но неуклонные, как течение реки. Я стреляю снова, снова, еще два дерева падают, но их слишком много. Кричит. Астра хватает меня за рукав, указывает на холм. Старый капитан, он висит на своем дереве, его ветви руки протянуты ко мне. Сундук, его голос хриплый, будто доносится из-под толщи воды. Скорее, и медальон дай его мне. Я оборачиваюсь, Астра протягивает мне медальон капитана, который подобрала с палубы. Я задумчиво смотрю на медную бляху на цепочке. Нет, кораблю ее отдавать нельзя, по крайней мере не сейчас. Надеваю медальон на шею, чтобы не потерялся. Так, теперь нужно разобраться, как им пользоваться. Корабль снова содрогается, на этот раз сильнее. Металл скрипит, где-то вдалеке раздается грохот, будто гигантский молот ударил по обшивке. Он не может сдерживаться. Астра прижимает руки к вискам. Голод, он слишком голоден. Я ползу на четвереньках по палубе, цепляясь за выступы, чтобы не скатиться в сторону. Сундук лежит там, где его оставил Марвин. Я хватаю его, оглядываюсь, графа нет. Он исчез, будто растворился в воздухе. «Держитесь!» — кричу я спутником, поднимаясь. Капитан тянется к сундуку, его пальцы дрожат. Я протягиваю его, и в тот же миг все дерево взрывается движением. Другие тела на нем кидаются к сундуку, точно щупальца спрута. Сундук исчезает в сплетении рук, ветвей, пульсирующих стеблей. «Уходите!» Капитан кричит, его голос уже почти нечеловеческий. Земля под ногами дрожит. Астра хватается за голову, сдерживая крик. Он кричит. Ее голос срывается. Нам нужно уходить. Сейчас же. Но сундук. Красавчик сжимает капсулу слезы в кулаке. Корабль получил его. Да, это не помогло. Астра зажмуривается. Он не насытился, не может себя контролировать. Тогда бежим. Мы разворачиваемся, бросаемся прочь от холма. Лес сопротивляется. Заросли переплетаются у нас на пути. Тела на нитях тянутся к нам, руки хватают воздух, рты открываются в беззвучных криках. Красавчик выхватывает слезу, проглатывает ее, его глаза вспыхивают оранжевым светом. Гори. Огненная волна вырывается из его ладоней, сжигая несколько деревьев дотла. Я стреляю на ходу, МП-5 плюется свинцом, срезая очередные ветви щупальца. Еще патронов. Кричу я, скидывая пустую обойму. Сумка жужжит, выдавая новую. Я ловлю ее на лету, вставляю, передергиваю затвор. Вперед. Мы пробиваемся сквозь чащу. Тела падают под нашими выстрелами, но их слишком много. Они лезут со всех сторон, как прилив. Останавливаемся на секунду на прогалине. Я перезаряжаю пустые обоймы, спешно заталкивая в них патроны из коробки. Красавчик прикрывает меня, швыряя огненные заклятия. Готово. Вскакиваю. И тут же замираю. Передо мной он, малыш. Но это уже не парнишка. Он стал таким же деревом, как и остальные. Его худенькое тело подвешено на пульсирующей нити, лицо искажено гримасой голода. Глаза горят зеленым, пальцы вытянуты, ногти стали длиннее, острее. Не уходи, его голос больше не его. Это голос корабля. Останься с нами. Я замираю. Всего на секунду. Но этого хватает. Малыш бросается на меня. Его пальцы и зубы впиваются в подставленное предплечье. Боль пронзает тело. Я чувствую, как что-то пытается вползти в меня. Холодное, липкое, живое. Нет. Я приставляю ствол МП-5 к его лбу. Прости, пацан. Бах. Выстрел. Малыш падает. Его нить гаснет. Я не смотрю на тело. Не могу. Бежим. Хриплю я. Астрый красавчик уже впереди. Я догоняю их, стреляя через плечо. Лес ревет, корабль содрогается, будто в агонии. Мы вырываемся на открытое пространство, лифт уже ждет, его платформа дрожит, готовая подняться. Быстрее, запрыгиваем. Надеюсь, корабль не попытается нас сбросить. Лифт вздрагивает, начинает подъем. Я смотрю вниз, лес шевелится, как раненый зверь. Тела на нитях тянутся к нам, но уже не могут дотянуться. Холм в центре опустел, дерево скрылось под ним, вместе с сундуком. Астра падает на колени, ее дыхание прерывистое. Он успокаивается, шепчет она. Но надолго ли? Что теперь? Красавчик вытирает пот со лба. Нужно развернуть корабль, говорю я, спроси его, как пользоваться медальоном. Ты должен слышать корабль, шепчет Астра, превозмогая головную боль, чувствовать его, раз медальон уже у тебя. Я не чувствую, снимаю медальон с шеи и протягиваю красавчику. Тот отстраняется. Не хочу мараться в магии старых богов. На его лице едва скрываемое отвращение. А ничего, что корабль сейчас на берег выползет. Спрашиваю я его, но рыжий не преклонен. Протягиваю медальон Астре, но она отталкивает, едва держась на ногах. Если я впущу его, он снова может взять надо мной контроль. Тогда он сам сможет собой управлять. Киваю и вешаю обратно себе на шею. Впереди подъем, это займет еще час, если ничего нового не случится. Лифт с грохотом останавливается на верхнем ярусе. Перепрыгиваем через пропасть под ногами и оказываемся в пустующем главном зале. По тоннелю бежим к арене, а оттуда вновь поднимаемся по узкой лестнице на верхние палубы. Трупы с арены и из зрительного зала уже вытащили. Двери из тамбура открываются, и нас встречает хаос. Бандиты и нейтралы снуют туда-сюда, как муравьи в растревоженном муравейнике. Офицеры бантарут указания, кто-то тащит ящики с припасами, кто-то раздает оружие. Воздух гудит от криков, матерных ругательств и лязга металла. Я хватаю за руку одного из красных, тощего парня с перебинтованной головой. Что тут происходит? Он оборачивается, глаза у него бешеные, губы дрожат. Корабль причалил. Понятно. Но почему такой бардак? Он не просто причалил, кричит. Он вылез на берег. Я отпускаю его, и он тут же растворяется в толпе. Глава 27. Астра и красавчик уже бегут вперед, к выходу на палубу. Я направляюсь в каюту капитана. Вход охраняют двое красных с арбалетами на изготовку. Как дела? Спрашивает один из них, лысый. Неплохо, бросаю я, проходя мимо. Капитан внутри, я помню, что он работает на детей моря, но сейчас это не важно. Да, сидит, как мышь под веником. Каюта капитана теперь больше похожа на тюремную камеру. Белые стены запачканы копотью, ковер забрызган рвотой. Сам капитан сидит за столом. Его белый мундир превратился в лохмотья, лицо покрыто слоем пыли и пота. Он поднимает голову, увидев меня. Глаза, два уголька в пепельной маске. Господин Кречет, давно не виделись, хрипит он. Довольный своей работой, я достаю медальон и протягиваю ему. Отведи корабль от берега. Он смотрит на медную бляху, потом на меня. Это займет время. У нас его нет. Капитан медленно тянет руки к медальону. Его пальцы дрожат, когда он берет его, надевает на шею, и тут же вскрикивает. Его тело выгибается, как от удара током. Глаза закатываются, изо рта вырывается пена. Он падает со стула на бок, бьется в конвульсиях. Черт, лысый бросается к нему, прижимает к полу. Что с ним? Не знаю. Проверь пульс. Лысый прикладывает пальцы к шее капитана. Жив, но без сознания. Приводи его в чувство и следи, чтобы выполнил приказ, как очнется. Я разворачиваюсь и выхожу на верхнюю палубу. Подняться туда – задача не из легких. Корабль сильно накренился на правый борт, и каждый шаг по трапу дается с трудом. Приходится цепляться за поручни, чтобы не скатиться вниз. Металл скрипит под ногами, будто палуба вот-вот провалится. Наконец я оказываюсь на палубе. Подбираюсь к борту, перегибаюсь, смотрю вниз и замираю. Корабль в самом деле вылез из воды полностью. Теперь он возвышается над портом, как гора, покрытая ржавым железом и ракушками. Его дно не плоское, как у обычных судов, а извилистое, как у спрута. Десятки, сотни щупалец, толстых, как стволы деревьев, вытянулись в стороны, цепляясь за землю. Они сжимаются и разжимаются, медленно таща корабль вперед. А внизу, внизу ад. Корабль давит дома, как карточные домики. Щупальца хватают людей, крошечные фигурки, разбегающиеся в панике, и утаскивают их в черные люки на своем брюхе. Крики доносятся даже сюда, смешиваясь с грохотом рушащихся зданий. Корабль ест, утоляет голод. Я смотрю на эту картину и думаю, что же было в том сундуке, что вложил в него Марвин. Нужно будет узнать, как только корабль придет в себя. Астра стоит у борта, ее пальцы вцепились в поручни. Лицо белое, как мел. Он не может остановиться, шепчет она. Так бывает, когда долго голодаешь. Капитан должен взять управление в руки. А если не сможет, я не отвечаю. В этот момент корабль содрогается. Щупальца замирают, потом медленно начинают двигаться в обратном направлении. Корабль кренится, разворачивается, пятится к воде. Получилось, говорит красавчик. Капитан очнулся. Я смотрю, как корабль отползает назад, оставляя за собой полосу разрушений. Вода смывает обломки домов, но не может смыть трупы. Я сижу у поручней, курю, свесив ноги за борт. Море внизу беспросветное, как чернила, лишь редкие блики двух бледных дисков лун скользят по волнам. Берег уже далеко, темная полоса на горизонте, будто кто-то провел углем по краю мира. Огни какой-то деревни. Мы увели корабль из порта, не дожидаясь, пока местные власти опомнятся и решат взять нас на абордаж. Пусть думают, что мы просто сбежали. Пусть не знают, что корабль теперь наш. Члены банд уже освоились в новых ролях. Красные, зеленые, желтые, все теперь носят белоснежную форму моряков, словно стараясь вжиться в образ команды, а не узников. Кто-то чистит палубу, кто-то проверяет снасти, кто-то просто стоит на вахте, всматриваясь в горизонт. Они собираются переселиться на верхние палубы, оставив весь нижний ярус нейтральным и новым гостям. Главари до смерти передерутся, решая, кому достанется капитанская каюта. Жизнь на корабле продолжается, только теперь он наш. Офицер готовит послание владельцам, хотят пригласить их на переговоры. Шаги за спиной отгоняют мысли о будущем корабля и заставляют меня обернуться. К борту подходит один из детей моря, высокий, с загорелым лицом и жесткими чертами. На нем та же белая форма, но повязка на руке выдает его прежнюю принадлежность. Рядом с ним фигура, закутанная в грязные тряпки. Мое сердце замирает. Тряпки спадают, и я вижу лицо. Малыш. Он стоит, слегка покачиваясь, будто его ведет невидимая нить. Его лицо чистое, без следов пули, которую я всадил ему в лоб. Нет ни крови, ни дыры, только бледная, почти прозрачная кожа и глаза. Глаза, в которых нет ни капли жизни. Я поднимаюсь на ноги. Кречет, говорит бандит, парень искал тебя. Говорил, что у него важное дело. Я киваю, с трудом отрывая взгляд от малыша. Спасибо, можешь идти. Бандит бросает последний взгляд на парнишку, потом пожимает плечами и уходит. Мы остаемся вдвоем. Тишина. Только ветер шевелит тряпки на теле малыша, да волны шумят внизу. Потом он говорит, но это не его голос, это корабль, мы хотели встретиться с тобой, звучит из его рта, голос глухой, будто доносится из-под воды, обсудить все, что произошло, я вздрагиваю, рука сама тянется к пистолету на поясе, но я сжимаю кулаки, зачем ты выбрал его, спрашиваю я, стараясь, чтобы голос не дрожал, ты был близок с ним, отвечает корабль, мы подумали, что тебе будет проще говорить с тем, кому ты доверял, доверял. Я снова вижу его лицо в прицеле, снова слышу хруст кости под пулей. Ты мог выбрать кого угодно, говорю я, тысячи тел внизу, но ты взял его. Мы сожалеем, если это причиняет тебе боль. Я стискиваю зубы, что Марвин положил в сундук. Резко меняю тему. Я хочу это назад. Корабль, малыш, вздыхает. Мы не знаем, как это, не знаете. Сундук, часть нас, пищеварительная система. Когда голод стал невыносим, мы поглотили его содержимое, пытаясь утолить его, но это не было ни чувством, ни воспоминанием, ни чем-то живым. Мы не можем сказать, что это было, и не можем уже вернуть. Я мотаю головой, а догадки какие-нибудь есть, это могло быть чем угодно. В смысле, в абсолютном, продолжает корабль, эта сумка, она древняя, как и наш сундук. Если сундук может спрятать что угодно, то сумка может украсть что угодно. Что ты имеешь в виду? Все, на что хватит жадности владельца, и за что он сможет заплатить. Дом, дворец, гору, боль, шепчет корабль, страх, любовь, детский смех, запах моря, смерть, боль, в смысле, боль, чьи-то воспоминания. Спрашиваю я, всю боль, что есть на свете, весь смех, всю любовь, всю смерть. Меня пробирает дрожь, я думаю о том, чего не было в мире, пока сундук был запечатан, о том, что Марвин мог украсть на этот раз. Малыш протягивает мне сверток. Мы принесли тебе это. Я разворачиваю ткань. Внутри, пачки денег из моего мира. И еще, предметы. Пистолет, похожий на старинный, но с шестернями и огромным оптическим прицелом. Часы на цепочке, четыре стрелки, циферблат с непонятными символами. Разноцветные камни, светящиеся тусклым светом. Жезл, два кольца, одно серебряное, другое черное, с резными узорами. Предметы старого мира, говорит корабль, те, что ты просил. Они хранились на наших палубах, закопанные, потерянные. Теперь они твои. Я беру пистолет, взвешиваю в руке, тяжелый, холодный. На стволе выгравированы символы, которых я не понимаю. Спасибо, говорю я, хотя благодарности во мне нет. Мы благодарны тебе за выполненную часть сделки. Я сжимаю пистолет. Жаль, что ты не выполнил свою. Не трогать ни парня, ни девушку, так мы договаривались. Малыш, корабль, опускает голову. Это не наша вина. Похититель настиг мальчика, когда тот нес сундук нам. Мы нашли его уже на грани. Не могли спасти, не могли привести в чувство, не могли доставить наверх. Нас вот-вот охватило бы безумие, а ему оставались секунды. Тогда мы забрали его, вопреки уговору, сделали его своей частью. Да, теперь он с нами, навсегда. Его мысли, мечты, воспоминания, все едино с нами, навсегда. Я смотрю на бледное лицо малыша. Он здесь? Нет. Но мы можем позвать его, если хочешь. Я отворачиваюсь, сжимая рукоять пистолета. Это ни к чему. Он хочет поговорить. Глаза малыша на секунду теряют пустоту. Зрачки сужаются, губы дрожат. Кричит, голос другой, тонкий, живой. Я замираю. Привет, пацан. Он криво улыбается. Я не злюсь. Ты же говорил мне не ходить вниз. Я должен был сам отнести сундук. Тогда бы тебя убил тот человек. У тебя не было сумки. Да и с ней, простое оружие на него не действует. Что тогда? Он не любит металлы, которые противостоят морской воде. Вроде свинца. Зря я не пошел. Я смотрю на него. Ты хочешь уйти с корабля? Я мог бы тебя увезти отсюда. Он качает головой. За его пределами я долго не проживу. Да и не особо хочется. Тут мой дом. Там, внизу, весело. Там много тех, кого я знал. Даже мамка с папкой. Мы как большая семья. На нижних палубах, где я родился, всегда сыро, темно и холодно. А там, внизу всегда светит солнце и трава такая зеленая. Раньше я никогда не видел травы. Я молчу. Корабль говорит, ты скоро уйдешь, продолжает малыш. Расскажи мне что-нибудь перед этим, о своих приключениях. Я сажусь на палубу, прислоняясь к поручням. Малыш опускается рядом, и я рассказываю про Африку, где мы неделю ждали боя в пыльной деревне, про Ближний Восток, где песок забивался в стволы, про Южную Америку, где джунгли шептались за спиной. Он слушает, улыбаясь. Когда на горизонте появляется первый луч рассвета, он встает. «Мне пора, я как-нибудь навещу тебя, обязательно. Мы все будем ждать новых историй». Его глаза снова мутнеют, голос становится глухим. «Нам пора возвращаться под воду. Ты же пришел не только за тем, чтобы показать мне мальчишку», — говорю я. «Нет», — отвечает он, — «мы знаем, что ты собираешься уходить. Не сейчас, солнце встает. Дождусь вечера, одолжу одну из твоих шлюпок. Это проблема, наши дети вольны ходить там, где им заблагорассудится. Сила не оставит тебя вдали от нас, не волнуйся. Но мы хотим предложить тебе снова поработать на нас. Ты ищешь силы, ищешь вещи, созданные до раскола на небесах. Мы поможем тебе искать их, если ты поможешь нам. Что нужно делать? Другая сущность, родственная нам, страдает далеко на севере. Мы слышим их зов по ночам. Отправляйся туда, отыщи тех, кому нужна помощь. Помоги им вернуться к свету истинных богов. Он уходит, не дожидаясь моего ответа. Я остаюсь один, с пистолетом в руках, деньгами в кармане и мыслями, которые не дают покоя. Паром скрипит и дрожит под ногами, словно живое существо, измученное долгим плаванием. Соленый ветер бьет в лицо, заставляя щуриться, а в горле стоит ком, то ли от усталости, то ли от осознания, что мы все-таки вырвались. Я сижу на корме, спиной к ржавому борту, и перебираю сокровища, выложенные передо мной. Золотые монеты, странные артефакты с выгравированными символами, пистолет, который, кажется, стреляет чем-то большим, чем просто пули. Корабль сдержал слово, дал мне то, что обещал. Но главное, сумка снова живая. Она лежит у меня на коленях, ее ткань слегка пульсирует, как будто дышит. «Доволен», — раздается голос Астры. Она стоит у борта, пальцы вцепились в поручни так, будто боится, что паром опрокинется. Ветер треплет ее волосы, но в глазах не страх, а холодная настороженность. «Не то слово», — отвечаю я, проводя ладонью по сумке. Она жужжит в ответ, и я чувствую ее тепло. «А теперь что?» — вмешивается красавчик, подбрасывая одну из монет. Она сверкает в свете луны, прежде чем упасть обратно в его ладонь. «Графа искать будем?» Я сжимаю кулак, и я его найду. «Ради чего?» Астра поворачивается ко мне, и в ее голосе легкий вызов, чтобы поквитаться, и чтобы он больше не мог мне угрожать. Красавчик хмыкает, смело, особенно учитывая, что он тебя уже раз обхитрил. Второго раза не будет. Астра скрещивает руки на груди. А если он сильнее, чем кажется, тогда тем более надо разобраться с ним сейчас. Наступает тишина, только волны шумят за бортом, а паром поскрипывает, будто напоминая, что мы еще не в безопасности. А потом, наконец, спрашивает Астра. Потом, на север. Зачем? Корабль попросил уладить для него одно дело. Красавчик поднимает бровь. И что, ты просто так согласился? Не просто так. Обещали новые сокровища. И ответы на мои вопросы. Ответы, повторяет Астра, и в ее голосе звучит скепсис. На какие вопросы? О том, что мы освободили, что мы потеряли и что... «Черт его дери, я вообще такое!» Она замирает. «Ты так и не сказал, что это было, то, что граф отдал кораблю. Я пожимаю плечами. Корабль не знает. Может, смерть, а может, свою бухгалтерию. Теперь только Марвин может сказать, хотя и он наверняка позабыл, как только спрятал это в сундук. И ты не боишься, что это было что-то важное? Здешний мир вообще меня мало тревожит. Я слишком чужд для него, а он, для меня». Астра смотрит на темную воду, ее лицо напряжено. «А если это было что-то опасное, обязательно спрошу у графа, когда найду его». Красавчик вздыхает. «Ну, удачи тебе с этим. Мы, наверное, пойдем своей дорогой. К отцу?» Спрашиваю я. Астра сжимает губы. «Если он вообще захочет меня видеть». Любовь вернулась в мир, с кривой усмешкой напоминаю я. «Или что-то еще более важное. Не зря же ты чувствовала, что это нужно вернуть. Может, и его сердце оттаяло». Она не отвечает, только смотрит вдаль. «Я обещала тебе новые прогнозы за спасение. Я не забыл», — хмыкаю, почесывая щетину. «Не волнуйся, я найду тебя, когда ты снова мне понадобишься». Я поднимаю глаза к небу. Луны висят низко, одна — привычное блюдце, другая — полный диск, холодный и голубоватый. Очень странно, сколько помню, тень первой луны всегда прикрывала вторую. И вдруг, я вижу это, трещину. Тонкая, едва заметная черная линия прорезает поверхность большей луны, резко, будто ножом. Ни вспышки, ни грома. Просто, разлом. Я застываю. Вы, видите? Астра поднимает голову. Что? Луну. Она щурится. Да, двойное полнолуние. Никогда такого не видела. Да нет же, рычу я. Присмотрись, на поверхности. Ничего не вижу. Красавчик тоже качает головой. Я включаю зум механического глаза. Луна увеличивается, и я вижу ее четко. Трещина расширяется, как шрам. И вспоминаю легенду. Две луны, две богини. Когда бог тьмы украдет тенью одной, вторая сгорит и расколется. И всему миру придет конец. И сейчас у большей луны нет тени. Она не полумесяц, она полная. И трещина растет. Это не к добру, бормочу я. Что? Переспрашивает Астра. Я опускаю взгляд. Ничего. Просто, следите за небом. Она хмурится, но не спрашивает больше. Паром продолжает плыть, унося нас к берегу. А я смотрю на треснувшую луну и думаю, что проблемы мои только начинаются.